Обратимся теперь к Франции. Заставив произвести новые выборы 28 апреля, народ сам свел к нулю победу, которую он одержал в союзе с мелкой буржуазией на выборах 10 марта. Видаль был избран не только в Париже, но и на Нижнем Рейне. Парижский комитет, в котором были сильно представлены гора и мелкая буржуазия, побудил его принять нижнерейнский мандат. Победа 10 марта потеряла свое решающее значение, окончательное решение было снова отложено, напряжение народа ослабевало, он привыкал к легальным триумфам вместо революционных. Наконец, кандидатура Женесю, сентиментально-мещанского социал-фантазера, совершенно уничтожила революционный смысл 10 марта, реабилитацию июньского восстания. Пролетариат в лучшем случае мог принять ее как шутку в угоду грезеткам. Против этой благонамеренной кандидатуры партия «Порядка», ставшая смелее ввиду нерешительного поведения противников, выставила кандидата, который должен был олицетворять собой июньскую победу. Этим комическим кандидатом был спартанский отец семейства Леклер, героические доспехи которого пресса, однако, сорвала по кусочкам и который потерпел на выборах блестящее поражение. Леклер Александр, парижский коммерсант, сторонник партии «Порядка», участник подавления июньского восстания рабочих в 1848 году. Новая победа на выборах 28 апреля окрылила гору и мелкую буржуазию. Гора в душе уже ликовала, что сможет достигнуть своей цели чисто легальным путем, не вызывая новой революции, которая опять выдвинула бы пролетариат на авансцену. Она была уверена, что при новых выборах 1852 года посадит с помощью всеобщего избирательного права господина Ледрюро-Лена на президентское кресло и обеспечит горе большинство в собрании. Партия «Порядка», которую новые выборы, кандидатура Сю и настроение горы и мелкой буржуазии полностью убедили в том, что последние решили при всех обстоятельствах оставаться спокойными, ответила на обе избирательные победы избирательным законом, который отменял всеобщее избирательное право. Правительство было настолько осторожно, что не взяло этот законопроект на свою собственную ответственность. Оно сделало мнимую уступку большинству, предоставив разработку этого проекта главарям большинства, 17 бурграфам. Бурграфами называли 17 главарей орлеонистов и легитимистов, входивших в комиссию законодательного собрания по составлению проекта нового избирательного закона, за их неоправданные притязания на власть и реакционные устремления. Прозвище заимствовано из одноименной исторической драмы Виктора Гюго и жизни средневековой Германии. Бурграфами назывались в Германии назначенные императором правители городов и округов. Таким образом, не правительство предложило национальному собранию, а большинство собрания предложило самому себе отмену всеобщего избирательного права. 8 мая проект был внесен в палату. Вся социально-демократическая печать в один голос стала убеждать народ держать себя с достоинством, соблюдать кальм мажестюэ, величественное спокойствие, оставаться пассивным и доверять своим представителям. Каждая статья в этих газетах была признанием, что революция прежде всего уничтожит так называемую революционную печать, и что, стало быть, дело идет теперь о ее самосохранении. Мнимая революционная печать выдала свою тайну, она подписала свой собственный смертный приговор. 21 мая гора поставила вопрос на предварительное обсуждение и потребовала отклонения всего законопроекта на том основании, что он нарушает Конституцию. Партия «Порядка» ответила на это, что Конституция будет нарушена, когда это потребуется. Теперь же это излишне, так как Конституция может быть истолкована любым образом, лишь большинство компетентно решать, какое толкование правильно. Разнузданные, дикие нападки Тьера и Монталамбера гора встретила с благовоспитанной, посвященной гуманностью. Она ссылалась на почву права. Партия порядка указала ей на почву, на которой вырастает право на буржуазную собственность. Гора взмолилась. Неужели действительно хотят во что бы то ни стало вызвать революцию? Партия порядка ответила, она не застигнет нас врасплох. 22 мая было покончено с предварительным обсуждением вопроса большинством в 462 голоса против 227. Те самые люди, которые так торжественно и так основательно доказывали, что национальное собрание и каждый депутат в отдельности лишаются своих полномочий, лишь только они лишают прав народ, давший им эти полномочия, продолжали спокойно сидеть на своих местах и вместо того, чтобы действовать самим, неожиданно предоставили действовать стране, а именно путем петиций. Они не пошевелились и тогда, когда 31 мая самый закон прошел блестящим образом. Они пытались отомстить за себя протестом, в котором они запротоколировали свою непричастность к изнасилованию Конституции, но и этот протест они не заявили открыто, а тайком сунули в карман председателю. 150-тысячная армия в Париже. Бесконечное откладывание окончательного решения, призывы печати к спокойствию, малодушие горы и новоизбранных депутатов, величественное спокойствие мелкой буржуазии, а главным образом процветание торговли и промышленности, препятствовали всякой революционной попытке со стороны пролетариата. Всеобщее избирательное право выполнило свою миссию. Большинство народа прошло ту образовательную школу, роль которой оно только и может играть в революционную эпоху. Оно должно было быть устранено либо революцией, либо реакцией. Еще больше энергии проявила гора при последовавшем вскоре инциденте. Военный министр Опуль назвал с трибуны собрания февральскую революцию злополучной катастрофой. Оратором горы, проявивший, как всегда, сильным шумом свое нравственное негодование, председатель Дюпен не предоставил слова. Жерарден предложил Гаре тотчас же в полном составе выйти из зала. Результат — Гара осталась на месте, а Жерарден, как недостойный, был выброшен из ее лона. Дюпен, Андре-Мари Жан-Жак, 1783-1865 годы. Французский юрист и политический деятель, орлеанист, председатель законодательного собрания 1849-1851 годы, затем бонапартист. Жерарден Эмиль, 1806-1881 годы, французский буржуазный публицист и политический деятель, редактор газеты «Пресс». Перед революцией 1848 года находился в оппозиции к правительству Гизо, в период революции буржуазный республиканец, депутат законодательного собрания 1850-1851 годы, позднее бонапартист. Избирательный закон нуждался еще в одном дополнении в новом законе о печати. Последний не заставил себя долго ждать. Законопроект правительства, оказавшийся еще более суровым в результате многочисленных поправок, внесенных партией порядка, увеличивал залоги, предусматривал особый штемпельный сбор с романов, печатающихся в газетах, ответ на избрание Женасю, обладал налогом все выходящие в еженедельных и ежемесячных выпусках произведения до известного количества листов, и, наконец, устанавливал, что каждая газетная статья должна быть снабжена подписью автора. Постановление о залогах убили так называемую революционную печать. Народ смотрел на ее гибель как на возмездие за отмену всеобщего избирательного права. Но тенденция и действия нового закона не ограничивались только этой частью печати. Пока пресса была анонимной, она являлась органом широкого и безымянного общественного мнения. Она была третьей властью в государстве. Подписывание каждой статьи превращало газету в простой сборник литературных произведений более или менее известных лиц. Каждая статья опустилась до уровня газетного объявления. До этого момента газеты имели хождение в качестве бумажных денег общественного мнения. Теперь они превратились в более или менее сомнительные соло-векселя, доброкачественность и ходкость которых зависели не только от кредита векселедателя, но также от кредита индосанта. Печать партии «Порядка» подстрекала не только к отмене всеобщего избирательного права, но и к самым крайним мерам против дурной печати. Однако даже хорошая печать со своей зловещей анонимностью была не по вкусу партии «Порядка», в особенности отдельным ее представителям из провинции. Она желала иметь дело только с оплачиваемыми литераторами, хотела знать их имена, место жительства и приметы. Напрасно хорошая печать плакалась на черную неблагодарность, которой ей платят за ее услуги. Закон прошел, и требование подписей ударило прежде всего по ней самой. Имена республиканских публицистов были достаточно известны, но почтенные фирмы «Журнал де Деба», «Ассембль Националь» и «Конституционель» и так далее, с их широко рекламируемой государственной мудростью, оказались в глупейшем положении, когда вся эта таинственная компания вдруг предстала в виде продажных, набивших себе руку строчкогонов, которые за чистоган защищали на своем веку все, что угодно, вроде Гранье де Кассаньяка, или в виде старых тряпок, называвших сами себя государственными людьми, вроде как Фига, или в виде кокетничающих щелкоперов, вроде господина Лемуана из Деба. «L'Assemblée nationale» — «Национальное собрание» — ежедневная французская газета монархическо-легитимистского направления — выходила в Париже с 1848 по 1857 год. В 1848-1851 годах отражала взгляды сторонников влияния обеих династических партий — легитимистов и орлеанистов. «Le Constitutionnel» — «Конституционалистская газета», французская ежедневная буржуазная газета, выходила в Париже с 1815 по 1870 год. В 40-х годах орган умеренного крыла орлеанистов в период революции 1848 года выражала взгляды контрреволюционной буржуазии, группировавшейся вокруг Тьера. После государственного переворота в декабре 1851 года «Бонапартистская газета». Гранье де Кассаньяк, Адольф, 1806-1880 годы, французский журналист, беспринципный политик, до 1848 года орлеанист, затем бонапартист, перед Второй империей депутат законодательного корпуса. Капфик, Жан-Батист Оноре Ремон, 1802-1872 годы, французский публицист и историк, монархист. Лемуан Джон, 1814-1892 годы, английский корреспондент газеты «Журнал де Деба». При обсуждении закона о печати гора успела уже дойти до такой степени морального падения, что должна была ограничиться только тем, что аплодировала блестящим тирадам старой луи-филипповской знаменитости, господина Виктора Гюго. С принятием избирательного закона и закона о печати революционная демократическая партия сошла с официальной сцены. Немного спустя после конца сессии, перед разъездом по домам, обе фракции «Дары» — социалистические демократы и демократические социалисты — выпустили два манифеста, два «Testimonia paupertatis» — свидетельства о бедности, в которых они доказывали, что если сила и успех никогда не были на их стороне, зато они-то всегда стояли на стороне вечного права и всех прочих вечных истин. Обратимся теперь к партии «Порядка». Журнал «Neue Rheinische Zeitung» писал в номере 3, страница 16. Против реставраторских вожделений объединенных орлеанистов и легитимистов Бонапарт защищает юридическое основание своей фактической власти — республику. Против реставраторских вожделений Бонапарта партия «Порядка» защищает юридическое основание своего совместного господства — республику. Легитимисты против орлеанистов, орлеанисты против легитимистов защищают статус-кво — республику. Все эти фракции партии порядка, из которых каждый имеет in petto своего собственного короля и свою собственную реставрацию, противопоставляют каждое узурпаторским и мятежническим вожделением своих соперников общее господство буржуазии, форму, в которой все их отдельные притязания взаимно нейтрализуются и сохраняются, республику. Тьер не подозревал, какая правда скрывалась в его словах: «Мы, роялисты, являемся истинным оплотом Конституционной Республики». Эта комедия «Républicain malgré eux» — «Республиканцев по неволе» — комедия противодействия статус-кво, существующему порядку, и неизменное укрепление его. «Республиканцев по неволе» — намек на комедию Мольера «Лекарь по неволе». Мольер Жан-Батист, настоящая фамилия Поклен, 1622-1673 годы, великий французский драматург. Постоянные стычки Бонапарта с национальным собранием, постоянно возобновлявшаяся для партии порядка опасность распасться на свои составные части и постоянное новое сплочение ее фракций, попытки каждой из них превратить всякую победу над общим врагом в поражение своих временных союзников, взаимная зависть, подвохи и травля, безустанно обнажаемые шпаги, а в результате всегда без ламуэт, вся эта неказистая комедия ошибок никогда еще не развивалась столь классически, как в течение последних 6 месяцев. Без ламуэт, поцелуй ламурета, намек на известный эпизод времен французской буржуазной революции конца XVIII века. 7 июля 1792 года депутат законодательного собрания Ламурет предложил закончить все партийные распри братским поцелуем. Следуя его призыву, представители враждебной партии бросились друг к другу в объятия, но, как и следовало ожидать, на другой же день этот лицемерный братский поцелуй был забыт. Партия порядка рассматривала избирательный закон вместе с тем, как победу над Бонапартом. Передав комиссии 17 редактирование своего законопроекта и ответственность за него, правительство Бонапарта разве не отреклось тем самым от власти? Разве главная опора Бонапарта против собрания заключалась не в том, что он был избранником 6 миллионов? Бонапарт, со своей стороны, смотрел на избирательный закон как на уступку собранию, уступку, с помощью которой он купил гармонию между законодательной и исполнительной властью. В награду за это низкий авантюрист потребовал увеличения своего цивильного листа на 3 миллиона. Могло ли национальное собрание вступить в конфликт с исполнительной властью в момент, когда оно объявляло вне закона громадное большинство французского народа? Оно вознегодовало. Казалось, оно решилось на самые крайние меры. Его комиссия отклонила предложение, бонапартийская печать, в свою очередь, приняла грозную позу, указывая на ограбленный, лишенный своего избирательного права народ. Состоялось множество шумных попыток соглашения. В конце концов, собрание уступило на деле, но одновременно отомстило в принципе. Вместо постоянного, принципиального увеличения цивильного листа на 3 миллиона в год, оно ватировало Бонапарту лишь единовременное вспомоществование в размере 2 миллионов 160 тысяч франков. Не удовлетворившись этим, оно и эту уступку сделало лишь тогда, когда за нее высказался Шангарнье, генерал партии порядка и непрошенный покровитель Бонапарта. Таким образом, эти 2 миллиона были ватированы, собственно, не Бонапарту, а Шангарнье. Эта брошенная демовозграс, неохотно, подачка, была принята Бонапартом совершенно в духе дарителя. Бонапартистская печать возобновила свои нападки на национальное собрание, а когда при обсуждении закона о печати была внесена поправка насчет указания имен авторов, направленная прежде всего против второстепенных газет, представительниц частных интересов Бонапарта, главный бонапартистский орган Пулуа с несдерживаемой яростью напал на национальное собрание. «Ле Пулуар» — «Власть» — бонапартистская газета, основанная в Париже в 1849 году. под данным названием выходила с июня 1850 по январь 1851 года. Министрам пришлось перед лицом собрания отречься от этой газеты. Ответственный редактор ПУА был вызван к ответу перед Национальным собранием и приговорен к высшему денежному штрафу 5000 франков. На следующий день ПУА напечатал еще более дерзкую статью против собрания, а правительство в отместку возбудило судебное преследование против нескольких легитимистских газет за нарушение Конституции. Наконец, был поставлен вопрос об отсрочке заседаний палаты. Бонапарту нужна была эта отсрочка, чтобы орудовать без всякой помехи со стороны собрания. Партии порядка она была нужна отчасти для ее фракционных интриг, отчасти из-за личных интересов отдельных депутатов. Обоим она нужна была для укрепления и расширения побед реакции в провинции. Собрание поэтому отложило свои заседания с 11 августа до 11 ноября. Но так как Бонапарт вовсе не скрывал, что стремится лишь к тому, чтобы избавиться от тягостного надзора национального собрания, то собрание самому своему вотуму доверия придало характер недоверия к президенту. Ни один бонапартист не вошел в постоянную комиссию из 28 человек, которая осталась стоять на страже добродетели республики во время каникул. Согласно статье 32 Конституции Французской Республики, предусматривалось создание на время перерыва в заседаниях законодательного собрания постоянной комиссии, состоявшей из 25 выборных членов из бюро собрания. Комиссия имела право в случае необходимости созывать законодательное собрание. В 1850 году эта комиссия состояла фактически из 39 человек, 11 членов бюро, 3 квесторов и 25 избранных членов. Вместо бонапартистов было выбрано даже несколько республиканцев из Сьеколь и Националь, чтобы доказать президенту приверженность большинства Конституционной Республики. Незадолго перед отсрочкой заседаний палаты, и в особенности сейчас же после этой отсрочки, казалось, что обе большие фракции партии порядка, орлеанисты и легитимисты, готовы помириться, а именно на почве слияния обеих королевских фамилий, под знаменами которых они боролись. Газеты были переполнены проектами примирения, которые обсуждались у постели больного Луи Филиппа в Сент-Леонардсе, но смерть Луи Филиппа внезапно упростила положение. Луи Филипп Альбер Орлеанский, граф Парижский, 1838-1894 годы, внук короля Луи Филиппа, претендент на французский престол. Луи Филипп был узурпатором. Генрих V был им ограблен, а граф Парижский за бездетностью Генриха V оказался его законным наследником. Теперь исчез всякий предлог для возражений против слияния интересов обеих династий. Но как раз теперь обе фракции буржуазии поняли наконец, что их разделяет не сентиментальная привязанность к той или другой королевской фамилии, а напротив, что их различные классовые интересы разъединяли обе династии. Легитимисты, отправившиеся на поклон Генриху V в Висбаден, так же, как и конкуренты в Сен-Леонардс, получили там известие о смерти Луи Филиппа. Они тотчас же образовали министерство «In partibus infidelium», в которое вошли главным образом члены вышеупомянутой комиссии стражей добродетелей республики, и которая по случаю возникшего в партии конфликта не замедлила выступить с самым откровенным прокламированием права Божьей милостью. Орлеанисты ликовали по поводу компрометирующего скандала, вызванного в печати этим манифестом, и нисколько не скрывали своей открытой вражды к легитимистам. Тотчас же образовали министерство. Речь идет о намеченном легитимистами кабинете министров в составе Делевиса, Сент-Приста, Берье, Пасторе и Дескара на случай прихода к власти графа Шамбора. скандала, вызванного манифестом. Имеется в виду так называемый Висбаденский манифест, циркуляр, составленный 30 августа 1850 года в Висбадене секретарем легитимистской фракции в законодательном собрании де Бартолеми по поручению графа Шамбора. В этом циркуляре определялась политика легитимистов в случае их прихода к власти. Граф Шамбор заявлял, что официально и категорически отвергает какое-либо обращение к народу, так как подобное обращение означает отказ от великого национального принципа наследственной монархии. Это заявление вызвало полемику в печати в связи с протестом ряда монархистов во главе с депутатом Ларош-Жакляном. Во время перерыва заседания национального собрания открыли свои заседания представительные собрания департаментов. Большинство их высказалось за ограниченный большими или меньшими оговорками пересмотр Конституции, то есть высказалось за монархическую реставрацию, не давая ей более точного определения, за решение вопроса, сознавая вместе с тем себя слишком некомпетентным и слишком трусливым, чтобы найти это решение. Бонапартистская фракция поспешила истолковать это желание пересмотра в смысле продления президентских полномочий Бонапарта. Господствующий класс никак не мог допустить законного конституционного решения вопроса отставки Бонапарта в мае 1852 года, одновременного избрания нового президента всеми избирателями страны и пересмотра Конституции особой, избранной для этого палатой в течение первых месяцев нового президентства. День новых президентских выборов был бы днем встречи всех враждебных партий, легитимистов, орлеанистов, буржуазных республиканцев, революционеров. В результате неизбежно произошло бы насильственное столкновение между различными фракциями. Если бы даже партии порядка удалось объединиться на каком-либо нейтральном кандидате, стоящем вне династических фамилий, то против него выступил бы Бонапарт. В своей борьбе против народа партия порядка принуждена постоянно увеличивать силу исполнительной власти. Всякое усиление исполнительной власти усиливает ее носителя, Бонапарта. Поэтому всякий шаг, который предпринимает партия порядка для усиления своего общего могущества, усиливает боевые средства Бонапарта с его династическими претензиями, увеличивает его шансы в критический момент силой помешать конституционному решению. Тогда Бонапарт в своей борьбе с партией порядка не остановится перед нарушением одной из основ Конституции, точно так же, как партия порядка в своей борьбе с народом не остановилась перед нарушением другой основы Конституции, отменив всеобщее избирательное право. По всей вероятности, он апеллировал бы даже против собрания к всеобщему избирательному праву. Одним словом, конституционная развязка ставит на карту весь политический статус-кво. А за колебанием статус-кво буржуа мерещится хаос, анархия, гражданская война. Ему мерещится, что с первым воскресеньем мая 1852 года будут поставлены на карту все его сделки по купле и продаже, его векселя, брачные контракты, нотариальные акты, ипотеки, земельная рента, квартирная плата, прибыль, все его контракты и источники доходов. А такому риску он не может себя подвергнуть. За колебанием политического статус-кво таится опасность краха всего буржуазного общества. Единственная возможная для буржуазии развязка — это отсрочка развязки. Она может спасти конституционную республику только путем нарушения Конституции, путем продления власти президента. Это и есть последнее слово печати партии порядка после всех продолжительных и глубокомысленных прений о решениях вопроса, которым она предалась по окончании сессии Генеральных Советов. Таким образом, могущественная партия порядка, к стыду своему, видит себя вынужденной серьезно считаться со смешной, пошлой и ненавистной ей личностью псевдо-Бонапарта. Эта грязная личность, в свою очередь, ошибалась насчет истинных причин того, почему ей все более и более выпадала роль необходимого человека. В то время как его партия была достаточно проницательна, чтобы приписывать растущее значение Бонапарта создавшейся обстановке, сам он верил, что обязан этим только магическому влиянию своего имени и своему неустанному пародированию Наполеона. Его предприимчивость росла с каждым днем. На паломничество в Висбаден и Сент-Леонардс он ответил своими поездками по Франции. Бонапартисты так мало возлагали надежд на магическое действие его персоны, что посылали за ним повсюду целые поезда и битком набитые дилижансы клакеров, членов общества 10 декабря, этой организации парижского люмпен-пролетариата. Они вкладывали в уста своей марионетки слова, которые, смотря по приему, оказанному президенту в том или другом городе, означали бы в качестве девиза политики президента или республиканское смирение, или выдержку и настойчивость. Несмотря на все маневры, эти поездки меньше всего походили на триумфальные шествия. В уверенности, что ему удалось таким образом воодушевить народ, Бонапарт принялся за агитацию среди армии. Он устроил на равнине Сатури, у Версаля, большие смотры войскам, на которых старался подкупить солдат чесночной колбасой, шампанским и сигарами. Если настоящий Наполеон умел одобрять истомленных солдат среди тягот своих завоевательных походов внезапными проявлениями патриархальной фамильярности, то псевдо-Наполеон воображал, что войска выражали ему благодарность, когда кричали «Вив Наполеон! Вив ле сосисьон!» «Да здравствует Наполеон! Да здравствует колбаса!» То есть «Да здравствует колбаса! Да здравствует скоморох!» Игра слов «Вурст» — колбаса, «Панцвурст» — скоморох. Эти смотры привели к тому, что обнаружился долго скрывавшийся разлад между Бонапартом и военным министром Апулем с одной стороны и Шангарнье с другой. В лице Шангарнье партия порядка нашла своего действительно нейтрального человека, у которого не могло быть речи о собственных династических притязаниях. Она предназначала его в преемнике Бонапарту. К тому же, благодаря своему поведению 29 января и 13 июня 1849 года, Шангарнье стал великим полководцем партии порядка, новым Александром, разрубившим, по мнению робкого буржуа, своим грубым вмешательством Гордиев узел революции. Будучи по существу не менее жалким, чем Бонапарт, он таким весьма дешевым способом сделался силой и был выдвинут национальным собранием для надзора за президентом. Он сам кокетничал, например, в дебатах об окладе президента, ролью покровителя Бонапарта, и все высокомернее держал себя с ним и с министрами. Когда по случаю нового избирательного закона ожидали восстания, он запретил своим офицерам принимать какие бы то ни было приказания от военного министра или от президента. Печать со своей стороны способствовала возвеличению личности Шангарнье. За полным отсутствием сколько-нибудь выдающихся личностей партии порядка пришлось наделить одного человека силой, которой не было у всего ее класса, и таким путем раздуть его в какого-то великана. Так возник миф о Шангарнье, о плоти общества. Наглое шарлатанство, таинственное важничанье, с которыми Шангарнье удостаивал носить на своих плечах весь мир, образует в высшей степени смешной контраст с событиями на Сатурийском смотру и после него. Эти события неопровержимо доказали, что достаточно одного росчерка пера Бонапарта, этой бесконечно малой величины, чтобы низвести фантастическое порождение буржуазного страха великана Шангарнье к масштабам заурядной посредственности и превратить его, героя, спасающего общество, в отставного генерала на пенсии. Бонапарт уже однажды отомстил Шангарнье, спровоцировав своего военного министра на дисциплинарные столкновения с неудобным покровителем. Последний смотр в Сатури довел, наконец, старую вражду до открытой вспышки. Конституционное негодование Шангарнье не знало больше никаких границ, когда кавалерийские полки продефилировали перед Бонапартом с антиконституционными криками «Вив л'Импереур!» «Да здравствует император!» Во избежание неприятных прений по поводу этих возгласов на предстоящей сессии палаты, Бонапарт удалил военного министра Опуля, назначив его губернатором Алжира. На его место он поставил вполне надежного старого генерала времен империи, который своей грубостью нисколько не уступал Шангарнье. Но чтобы отставка Опуля не показалась уступкой Шангарнье, Бонапарт одновременно перевел генерала Немейера, правую руку великого спасителя общества, из Парижа в Нант. Немейер Максимилиан Жорж Жозеф, 1789-1866 годы, французский генерал, сторонник партии порядка. Немейер был виновником того, что на последнем смотру пехота продефилировала мимо преемника Наполеона в ледяном молчании. Шангарнье, лично затронутый переводом Немейера, стал протестовать и грозить. Тщетно. После двухдневных переговоров декрет о переводе Немейера появился в Монитер, и герою порядка не оставалось ничего другого, как подчиниться дисциплине или подать в отставку. Борьба Бонапарта с Шангарнье является продолжением его борьбы с партией порядка. Новая сессия национального собрания поэтому открывается 11 ноября при зловещих предзнаменованиях. Но это будет буря в стакане воды. В общем, повторится старая игра. Большинство партий порядка, несмотря на вопли блюстителей принципов различных ее фракций, вынуждено будет продлить полномочия президента. В свою очередь, Бонапарт, смирившись уже из-за одного недостатка денег, примет, несмотря на все свои прежние протесты, это продление власти, как простое полномочие из рук национального собрания. Таким образом, решение вопроса откладывается, статус-кво сохраняется, каждый из фракций партии порядка компрометирует и ослабляет, делает невозможной другую, усиливаются и, в конце концов, исчерпывают себя репрессии против общего врага, против массы нации, пока, наконец, сами экономические отношения снова не достигнут такой ступени развития, когда от нового взрыва взлетят на воздух все эти ссорящиеся партии с их конституционной республикой. К утешению буржуа нужно, впрочем, прибавить, что потасовка между Бонапартом и партией порядка повлекла за собой разорение на бирже множества мелких капиталистов и переход их капиталов в карманы крупных биржевых волков. Написано Марксом в январе 1 ноября 1850 года. Напечатано в журнале Neue Rheinische Zeitung, Politische Ökonomische Review. Номера 1, 2, 3 и 5, 6 1850 года.